Анюанс был интересный. Для Устинова, впрочем, как и для любого здравомыслящего человека было ясно, власть на планете отнюдь не монолитна. Куча групп и группировочек, которых могут на короткое время сплотить общие интересы, но, когда они исчезают, процесс дележки пирога набирает обороты вновь. Сейчас был именно такой случай. Основных кружков по интересам имелось ровно 3 штуки, условно их можно было назвать промышленниками, финансистами и популистами. Первые, к которым и принадлежали нынешние собеседники Устинова, достаточно четко ориентировались на выход планеты из состава конфедерации и старались обеспечить наличие на планете современных технологий и производств полного цикла. Все это не нравилось деятелям метрополии, но и формально запретить они этого не могли, устраивая гадости из-под тишка. Именно поэтому промышленная группа, с одной стороны, была влиятельна, но, с другой, никогда не имела достаточного административного ресурса, чтобы без проблем продвигать свои интересы. Финансовая группа. Не, эти особым патриотизмом никогда не отличались. Учитывая же, что основную роль в ней играли представители двух национальных меньшинств, то неудивительно, что она всегда колебалась, меняя союзников и преследуя только собственные интересы. Увы, с теми, кто держит в руках финансовые потоки, приходилось считаться, и поддержки в деле обретения Уралом независимости от них ждать не приходилось. Слишком уж шаткими в этом случае оказывались их позиции, а такого не допустит ни один банкир. Впрочем, у Хелен имелись кое-какие идеи на их счет. Судя по людоедскому тону, неафишируемые пока меры воздействия финансистам вряд ли пришлись бы по вкусу. Но, как ни странно, наибольшую проблему сейчас представляли даже не они, а популисты. Теоретически наиболее слабая из групп, именно сейчас она начала активно подниматься. И проблем от этого могло оказаться неожиданно много. Популисты казались единственными, кто оставался сам по себе, и это было неправильно. И не надо кивать на электорат. Если нет денег либо иных рычагов воздействия, то и рассчитывать можно лишь на протестное голосование, а тех, кто в нем участвует, в стабильном обществе ничтожный процент. Не хватит даже на поддержку штанов. За всеми обозримыми силами на планете кто-то стоял. За промышленной группой, заводы и фабрики, за финансистами, деньги, за Устиновым, его солдаты, за Александровым, корабли, пушки и увешанные оружием десантники. За популистами не стоял никто. Вот только совершенно непонятно, как они не только выживали, но и неплохо себя чувствовали. Впаривали народу какие-то утопические, хотя и приятные для уха идеи, но при том всегда находили средства на пиар-компании, юристов, способных затоптать в грязь обидчиков, и прочую тысячу и одну мелочь, без которой в большой политике делать нечего. Очень похоже, они пользовались поддержкой кого-то извне, скорее всего, из метрополии, но доказать это, равно как и запретить, если доказательства все же найдутся, было нереально. Сейчас популисты стремительно набирали очки на фоне военного кризиса, и основные тезисы, которые они пропихивали, были запредельно просты. Впрочем, других обывателю и не требовалось. Если кратко, все сводилось к требованию заканчивать войну и мириться с восточниками. Какую цену за это придется заплатить и чем рискует конкретно их планета, популисты, разумеется, не распространялись. Такое впечатление, что они активно пропихивают своего лидера в президенты, хмуро закончила свой рассказ Громова. В президенты. Ну да, вспомните Конституцию. В случае чрезвычайной внешней угрозы парламент имеет право ввести на ее время пост президента с полномочиями, близкими к диктаторским. Почти забытое, ни разу не использовавшееся, но и не отмененное положение. Я об этом даже и не слышал. Зато сейчас услышали. И пропихивают они Михалькова крайне активно. Устинов поморщился. Про Михалькова, или, как его метко окрестил кто-то из журналистов, Вову Красное Яблочко, он слышал не раз, этот тип с экранов не исчезал, появляясь то как участник скандальной хроники, то на каком-нибудь мелком митинге. И ведь не посадишь, депутатская неприкосновенность. Плюс гомиков особо охраняют законы конфедерации, а на этом чуде пробы ставить негде. И его собеседница уловила эту реакцию. Я, конечно, человек широких взглядов, Громова, держа бокал за тонкую ножку и любуясь переливающимся в свете ламп вином, откинулась на спинку стула. Да, иногда даже излишне широких. Но ставить во главу страны петуха, да еще во время войны. Нет, по мне так это уж чересчур. Угу, кивнул Устинов. В мирное время, да при должном присмотре еще туда-сюда, но война, не время для экспериментов. Я рада, что мы друг друга поняли. Хелен изящным движением закинула ногу на ногу, и маршал вдруг подумал, что не такая уж она и лошадь. Конкретно этой женщине возраст явно пошел на пользу. Во главе страны должен стоять настоящий мужчина. Или женщина. Нет, именно мужчина. Война, знаете ли, не женское дело. Согласен. И, армия вас поддержит. В тот же вечер 63-летний депутат Владимир Михальков, выходя из ресторана, поймал на себе заинтересованный взгляд молодого симпатичного офицера, который, видя, что его заметили, тут же широко улыбнулся. Воспылав интересом, Михальков подошел к нему и после непродолжительного разговора получил удар в челюсть. Вмешалась была охрана, но тут уже подоспели сослуживцы Драчуна. Кончилось тем, что всех их арестовал случайно оказавшийся рядом наряд военной полиции, и Михальков с переломами челюсти и обеих ног оказался вместе со своими телохранителями в гарнизонной камере, после чего на них был составлен протокол. Офицер, избивший депутата, обвинял того в грязных домогательствах. Михальков, естественно, возмутился до глубины души. Даже не самим фактом обвинения, домогательства-то были, а тем, что его чистые и светлые чувства назвали грязными. Увы, грубые, неотесанные вояки разбираться в нюансах не стали. На депутатскую неприкосновенность они тоже плевать хотели, так что выцарапать Михалькова из кутузки удалось лишь через 2 недели. А учитывая, что медицинскую помощь ему там оказывали самую примитивную, к активной политической жизни кандидат в президенты смог вернуться только через месяц, когда все было уже решено и поезд, на подножку которого ему требовалось вскочить, растаял далеко вдали. Орбита планеты Урал. Спустя 2 дня, любитель способен продержаться против профессионала ровно столько, сколько позволит профессионал. А потому все, связанные с войной, стараются от любителей держать подальше, в том числе и строительство новых кораблей. Вот поэтому сразу после похорон Александрову пришлось направиться на главную орбитальную верфь компании «Петров и сыновья», дабы проконсультировать инженеров-кораблестроителей. Они там намечали дело, которым раньше не занимались, и совет профессионального военного был им очень нужен. Верфь располагалась на орбите гиганта. Именно так, не мудрствуя лукаво, обозвали некогда первопоселенцы газовый шар размером чуть поменьше Юпитера, вокруг которого вращалось не меньше 50 спутников. По всем статьям удобное место. От родной планеты при современных кораблях практически в шаговой доступности, но при этом, не зная изначально, где верфь расположена, найти ее можно разве что случайно. В принципе, во время нашествия нигерийцев так и произошло. Ушли в режим глухого радиомолчания, и делу конец, об их присутствии даже не заподозрили. Впрочем, удобство не ограничивалось маскировкой. Рядом, пояс астероидов с его рудниками, поэтому на орбите гиганта расположили заодно уж и горно-обогатительный комплекс, а чуть позже добавили к нему и плавильни, выдающие в условиях глубокого вакуума и невесомости металлы немыслимой чистоты. Там же расположили фабрики по добыче углеводородов, сосущие их прямиком из атмосферы планеты. Затем добавили заводы по производству электроники. В общем, сейчас в этой точке космоса располагалось производство полного цикла, способное штамповать как боевые корабли, так и насквозь мирную продукцию. Ну и, разумеется, самые большие в системе космические города. 20 000 человек – причем не только в космосе, но и на поверхности лун-гиганта. Словом, интересное место. С мостика корвета, доставившего сюда Александрова, зрелище открывалось величественное. Ажурные конструкции раскинулись на десятки километров, напоминая гигантскую елку с шариками-цехами. На самом краю, заключенный в кокон силового поля, висел на стапеле недостроенный корпус линкора, вокруг которого порхали в невесомости скорее угадываемые, чем различимые глазом фигурки монтажников. Атмосфера внутри кокона позволяла обходиться без громоздких скафандров, а преимущество невесомости здесь использовали на всю катушку. Идиллия. Александров присмотрелся и удивленно шевельнул бровями. Конструкция линкора была ему незнакома, похоже, местные инженеры родили какой-то новый проект. Так, навскидку, строящийся корабль превосходил габаритами Суворова раза в полтора. Если и вооружение будет под стать габаритам, то гигант может оказаться самым грозным кораблем в обозримой части галактики. Надо сказать, остальные стапели тоже не пустовали. С вектора, по которому шел корвет, рассмотреть можно было лишь малую часть верфи, но даже сейчас Александров видел не менее десятка звездолетов в разной стадии готовности. Время тут зря не теряли. Правда, таких гигантов, как на главном стапеле, на глаза больше не попадалось, все больше фрегаты да пара эсминцев, но все равно масштабы внушали почтение. А ведь это была пусть и самая большая, но не единственная верфь на Урале, и если остальные тоже работают в подобном темпе, очень скоро планета будет иметь свой флот, вполне сравнимый с тем, что есть в Конфедерации в целом. Увы, подобная милитаризация подрывает экономику, это Александров тоже знал. Так что весьма скоро темпы строительства кораблей упадут. Хотя, с другой стороны, если имеется целевой заказ из метрополии, додумать мысль ему не дали, корабль начал разворот. Маневр захода на посадку командир выполнил излишне резко, и Александрова слегка замутило. Отвык от подобной лихости, на крейсере, а тем паче, на линкоре подобное воспринимается совсем иначе. Однако организм тут же пришел в норму, да и корабль быстро сбросил скорость, уравнял ее с неспешным орбитальным дрейфом верфи и аккуратно приблизился к стыковочному узлу. Раз-два, щелк-кланг, вот и прилетели. Вообще-то, корвет, это не совсем то, что положено адмиралу по статусу, но здесь, внутри системы, небольшие корабли с их запредельными ускорениями оказывались мобильнее огромных крейсеров и потрясающих воображение линкоров. Впрочем, Александров когда-то сам командовал корветом и особых неудобств от тесноты не ощущал. Однако когда он прошел через шлюз и почувствовал под ногами уверенную твердость пола, то вновь осознал прелести высокого звания. Искусственная гравитация, корветам такой по классу не полагалось, все же нравилось куда больше, чем многочасовое висение в пустоте. Отвык ты от тягот и лишений, адмирал, с неудовольствием подумал Александров и решительно шагнул к встречающим. Карпухин Семен Викторович, ну, этот мог и не представляться, как-то уже сталкивались. Впрочем, может и правильно, потому как было это давно, еще при разработке Суворова, и Карпухин был тогда рядовым, ничем не примечательным инженером, исполняющий обязанности директора верфи. Ну, с исполнением обязанностей тоже все понятно. Прежнего руководителя всего этого хозяйства только вчера отозвали на Урал. Зачем, почему, этим Александров не интересовался. Кивнув, он протянул руку и ответил. «Благодарю, Семен Викторович, я вас помню». Карпухин чуть польщенно улыбнулся и представил своего спутника. «Котов Георгий Викторович, мой заместитель и куратор проекта, ради которого вас и попросили прибыть. Очень приятно», — адмирал пожал ладонь инженера, узкую, но твердую, словно камень. «Ведите, показывайте ваше хозяйство. Посмотреть и впрямь было на что. Точнее, было бы на что, имейся у них в запасе хотя бы неделя свободного времени, за меньший срок обойти верфи вряд ли было возможно, а потому они ограничились тем, что можно было увидеть по дороге к кабинету, в котором располагался Котов. что, конечно, тоже впечатляло, но, во всяком случае, не подавляло воображение. И все равно вид из застекленных коридоров, в которых единственным непрозрачным местом был пол, открывался великолепный. И на сами верфи, и на огромный розовато-лиловый шар планеты под ногами. Впрочем, адмирал видел места и повнушительнее, да и сам кабинет оказался рядом. Ну а в нем стало уже не до красот. Кабинет был невелик и порядком похвастаться не мог, весь заставленный и заваленный. Именно так, в нем уверенно соседствовали и сверхсовременная аппаратура, и архаичные чертежи и наброски, выполненные на обычной бумаге. Хотя, надо отдать обстановке должное, все это, несмотря на кажущийся хаос, образовывало некое подобие системы и не мешало перемещаться. В общем, рабочий кабинет талантливого и очень увлекающегося инженера, который, судя по дивану в углу, запросто может здесь же и заночевать. Однако куда большее впечатление на Александрова произвел даже не этот кабинет, а соседнее помещение, соединенное с ним обыкновенной пластиковой дверью. По площади оно занимало места раз в пять больше, а вот свободного места в нем оказалось даже меньше. В нем пахало семеро молодых, пышущих энтузиазмом ребят обоего пола, да так, что от них разве что дым не шел. Мерцали экраны, крутилась в воздухе большая и совершенно непонятная голограмма, кто-то в углу, нечленораздельно рыча под нос, в клочья рвал бумажный лист. В воздухе висел аромат кофе, а на стенах вперемешку эскизы кораблей и шаржи на начальников, в большинстве которых легко угадывался Котов. Словом, картина, увидеть которую в нынешний циничный век достаточно сложно. На появление аж целого контр-адмирала, в форме и при погонах, народ обратил внимание не сразу. Только после активного и немного смущенного покашливания Котова. Но зато потом, откровенно говоря, Александрову уже вечность не приходилось оказываться в таком положении. Его взяли в оборот шустро и без каких-либо намеков на смущение. Охнуть не успел, как оказался втянут в смерч творческого процесса, и как раз это не позволило ему впасть в ступор. А ведь задача, открывшаяся перед ним, поражала и масштабом, и амбициями. Ну, и перспективами в случае успеха тоже, разумеется. На верфи Урала корабли строить умели. Достаточно сказать, что выиграть у уральцев тендер без мощной административной поддержки из метрополии мало кому удавалось. Пожалуй, если бы не этот факт, соотечественники Александрова давно могли бы стать монополистами в производстве линкоров, да и за остальные сегменты рынка имели шанс побороться. Однако же не все было так безоблачно. На верфи Урала не производились авианосцы. И десантные корабли тоже не строились. Запрещено, однако, не напрямую, конечно, кто бы позволил правительству конфедерации создавать такой прецедент, однако у политиков более чем достаточно рычагов, способных начисто перекрыть кислород тем, кто посмеет ослушаться. А без этих двух классов кораблей создать сбалансированный флот довольно тяжко. Фактически, сколько линкоров ни построй, не имея в составе эскадры авианосцев, ты останешься привязанным к своей планете и ее стационарным космодромам. А без десантных кораблей, вдобавок, исчезнет смысл в активных действиях, поскольку даже разбив вражеский флот, но не имея возможности высадить оккупационные силы на планету, оправдать победу не получится. Разве что разбомбить ее в пыль, но тогда война, лишившись финансового притока в виде трофеев, становится занятием в конец разорительным. Но человек, скотина хитрая и, попав в стесненные условия, начинает напрягать мозги. Данный случай не стал исключением, и инженеры выдали простое и элегантное решение. Если не разрешают строить авианосцы, то и черт с ними. Просто надо иметь возможность построить их быстро. Тоже и с транспортами. А значит, надо отрабатывать технологию. За основу был взят линкор, да-да, тот самый, маршальской серии. Хорошая рабочая лошадка, а главное, массогабаритные характеристики броненосной артиллерийской крепости вполне удовлетворяли запросам. На основе этой серии было принято решение разработать проект новой военно-космической платформы, позволяющей с минимальными затратами сил, времени и средств штамповать хоть линкор, хоть десантный корабль, хоть авианосец. Красивое решение. Вот только, как всегда, про овраги-то и забыли. Линкор получился без особых проблем. По сути, это была увеличенная версия Суворова, и прототип корабля Александров как раз и видел, подлетая к верфи. Ни разу не революционный подход, тупое наращивание мощи, не сулящие особых прорывов, но и рисками не грозящие. Вдобавок, весьма приемлемые по цене, благо технологии уже отработаны, да и вообще корабль конструктивно на 70% совместим с предшественниками. Самое то, в общем. С десантным кораблем расклады обстояли тоже неплохо. Предусматривалось сохранить защиту линкора, ослабить вооружение, а освободившееся пространство отдать под размещение личного состава и техники. Выходило заметно дороже, чем специализированный корабль, процентов на 10, если верить расчетам, но зато при прочих равных защита превосходит стандартно принятую, да и артиллерия, пускай даже в урезанном виде, оказывалась способна неплохо поддерживать пехоту. В общем, расклад не без недостатков, но и со своими плюсами, и строительство прототипа намечалось сразу же по окончании испытаний линкора. А вот по авианосцам случился затык. Дело в том, что при близких формальных характеристиках, конструктивно огромный корабль-носитель резко отличался от артиллерийских и транспортных собратьев. И вписать его в столь желанную единую платформу никак не получалось. Конструкторы, разумеется, старались, но их подводил опыт, точнее, его отсутствие. Они попросту не проектировали раньше авианосцы. В результате было принято решение временно отложить работы по авианесущему кораблю, а чтобы дело не простаивало, создать группу из молодняка. Вдруг да получится что? Ну а не получится, так хоть сами натаскаются. Ну и еще пришла кому-то в голову мысль обратиться за помощью к адмиралу Александрову. Тем более, опыт такой работы уже имелся, и результат был очень неплохой. Александров только головой покрутил. Нет, он был совсем не против помочь, тем более, консультации, штука далеко не бесплатная. Не то чтобы Александров так уж нуждался в деньгах, но богатым человеком он никогда не был и отказываться от такой не слишком обременительной халтурки не собирался. Вот только как, спрашивается, он мог сейчас помочь. Так уж получилось, что всю жизнь адмирал специализировался на тяжелых артиллерийских кораблях и в авианосцах разбирался совершенно недостаточно. Не только не строил, но даже не командовал ими. В бой, да еще в составе эскадры повести, без проблем, приходилось, но знать мельчайшие нюансы конструкции. Впрочем, попытка, не пытка. Следующие несколько часов стали, наверное, одними из самых деятельных в его мирной карьере. Вчерашние студенты, особым чинопочитанием не обремененные, живо растеряли изначальный пиетет и насели на консультанта плотно. Вопросы, кстати, задавали дельные, не пасуя перед нюансами, которые их более старшие и опытные коллеги давно забыли за ненадобностью. Дым стоял коромыслом в буквальном смысле слова, вентиляция справлялась с трудом, а количество окурков в пепельницах приближалось к рекордной отметке. Сам адмирал тоже не отставал, раз за разом набивая трубку, и состояние эйфорического энтузиазма начало отпускать их только когда выяснилось, что уже 6 утра по местному времени. Как ни странно, их полудилетантский мозговой штурм все-таки привел к некоторым результатам. Правда, сложно было сказать пока, насколько они будут эффективными. Если в двух словах, то, когда концепция не стыкуется с кораблем, надо менять или корабль, или концепцию. Вот за последние они в конце концов и зацепились. Классический авианосец, по сути, гигантский стартовый колодец, то есть очень длинная труба. Вдоль ее канала, прикрытые снаружи броней корпуса, подобно револьверным барабанам располагаются 2-3 десятка гнезд с истребителями. Барабаны проворачиваются и по очереди освобождаются, достаточно быстро выпуская истребители в стартовый колодец, из которого они, немедля, выбираются своим ходом. Очень просто, но на базе линкора такое не построишь, пропорции не те. Стартовый колодец окажется слишком коротким, истребителей в нем поместится недостаточно, а второй рядом не впихнешь, на это ширины корпуса не хватает. В результате получится дорогой и малоэффективный ублюдок, строить который нет смысла. Однако если плюнуть на традиции и просто установить колодцы вместо орудийных башен, которых все равно не будет. Да, они будут меньше, чем на классическом авианосце, зато их окажется много. Плюс меньшая уязвимость, одно удачное попадание разрушает колодец и выводит авианосец из строя, здесь же накроется одна, ну, две ячейки, дороже. Не факт, звездолет усложняется, но сами малые колодцы с инженерной точки зрения проще больших, и авиакрыло окажется приблизительно таким же. В общем, интересно. А главное, если не получится, прототип можно без особых усилий перестроить в тот же десантный корабль. Красивый вариант. Откровенно говоря, единственное, чему удивлялся Александров, были два момента. Во-первых, сам факт подобной разработки. Очень недешевый, кстати. Он понял бы, если б подобную универсальную платформу начали спешно разрабатывать сейчас, когда выяснилось, что на флот Метрополии надежды нет. Более того, удивился бы, если б их не начали. Вот только то, что он видел, начали проектировать как минимум несколько лет назад, когда отдачи от этих работ, равно как и возможности реализации кораблей в металле, не просматривалось в принципе. Вторым не укладывающимся в голову нюансом казалось то, что привлекли именно его. Не кого-нибудь из офицеров рангом пониже, зато с опытом службы на авианесущих кораблях. По нетребующим объяснений причинам уральцев на такие брали неохотно, но ведь брали же. И наверняка информация о них на планете имелась. Тем не менее, привлекли именно Александрова, без пяти минут государственного преступника. А может, именно поэтому и привлекли. Очень интересные расклады, но, по здравому размышлению, адмирал решил не ломать голову. Мало ли, какие подковерные игры у промышленников. А пока ему согревали сердце премия и предстоящий отдых, которому Александров планировал посвятить хотя бы пару дней. На планету адмирал вылетел неожиданно бодрый и довольный. Вот только немедленно, прямо с космодрома поехать на море и отдохнуть, как планировалось, ему было не суждено. Планета Урал. Сразу по возвращении. Такое впечатление, что ты спишь, как пожарная лошадь. Так, вместо приветствия, сказал маршал Устинов, внимательно глядя на болезненно щурившегося Александрова, неловко спустившегося по узким ступеням трапа. Адмирал промолчал. Во-первых, особого пиетета по отношению к маршалу он не испытывал. Не были они ни друзьями, ни просто хорошими знакомыми, по жизни вращаясь в разных плоскостях. К тому же адмирала бесила привычка Устинова срываться на покровительственный тон. А во-вторых, он и впрямь хотел спать. Режим из-за ночных бдений все же сбился, выспаться на обратном пути не успел и пользоваться стимуляторами не хотелось. Раньше подобное легко бы переборолось организмом, но возраст сейчас уже не курсантский, поэтому все прелести усталости приходилось ощущать собственной шкурой. Правда, щурился он совсем по другой причине. Урал все же не Земля, и спектр его Солнца пусть немного, но отличался от того, под который изначально затачивалось человеческое зрение, плюс немного иной состав атмосферы. И, несмотря на отчаянную красоту здешних закатов, по глазам яркие краски били в этот момент, как молотком. Неудивительно, что у некоторых людей, особенно не так много времени проводивших на родной планете, да еще и на фоне усталости, подобное буйство света вызывало пренеприятные ощущения. Однако вдаваться в объяснение Александров не собирался, что скуксился. Маршал, видимо, заметил настроение своего молодого коллеги. Али, надоело все. Достали вы меня. Уйду в монастырь. Женский. Отмашка получилась на автопилоте. Для начала разговора, не худший вариант. Устинов хохотнул. Вот это по-нашему, по-гусарски. Ладно, плюнь на все. Дело есть. Вот всегда так. Дело. А на то, что ему уже третий год не удается сходить в свой законный, потом и кровью заработанный отпуск. Всем плевать, желчно думал Александров, шагая, тем не менее, за маршалом и пытаясь не отстать. Устинов, несмотря на возраст, ходил очень шустро. Интересно, что там у него еще? Маршал, чтобы его встретить, воспользовался армейским планетарным ботом. Не так удобно внутри, как в напичканном кучей приятных мелочей наземном авто, зато не страшны столичные пробки. И эта мысль пришла в голову уже после взлета, куда удобнее с точки зрения конспирации. Сейчас таких машин в воздухе моталась тьма тьмущая, поэтому вычленить из этой толпы что-то конкретное было намного сложнее, чем один единственный, плетущийся с черепашьей скоростью, Мерседес командующего. Да что такое здесь, черт побери, творится? Столицу они перемахнули за 5 минут. Новая Москва, конечно, столица, и по провинциальным меркам даже могла считаться мегаполисом, однако до уровня старых земных городов решительно не дотягивала. Чуть больше 1 миллиона человек. Второй по величине город Урала насчитывал едва 300 тысяч, остальные и того меньше. И ничего удивительного, места много, население даже сейчас не очень, и потому первопоселенцы, равно как и их потомки, не стремились к скученности. Столица осталась позади, и потянулись места, где раньше Александров и помыслить не мог оказаться. Под сенью высоченных, покрытых густой зеленой листвой деревьев прятались крыши особняков, здесь жили те, кто считался элитой планеты, и усадьбы многих размерами превосходили кое-какие государства на Старой Земле. Хорошее место, и рядом со столицей, и природа вокруг. Климат Урала, как и на Земле, мог похвастаться немалым разнообразием, но конкретно эта зона для человека оказалась практически оптимальна. Мдя. Когда-то Володька Александров и впрямь мог лишь мечтать оказаться здесь, теперь же это место не вызывало у него никаких ассоциаций, ни положительных, ни отрицательных. Все же адмирал успел повидать мир, и его интересы всерьез отличались от тех, что владели душами местечковых вершителей судеб. Однако же одна черта характера, а именно любопытство, все еще, как в детстве, подталкивала его на авантюры. И сейчас Александрову было по-настоящему интересно, за коим чертом его сюда притащили. Бот, заложив глубокий вираж, пошел на посадку. Голова пилота, сидевшего за штурвалом, вертелась, как заведенная. Похоже, он не слишком-то доверял приборам, а обзор на нижней полусфере бота был откровенно паршивым. А куда деваться? Машины этой модели уже считались порядком устаревшими и из армии Конфедерации массово списывались, оставаясь только в колониальных частях. Заводы Урала могли запросто наладить производство техники следующего поколения, причем собственной разработки, но приходилось пользоваться тем, что поставляет метрополия, еще одно дурацкое ограничение. Впрочем, судя по общей тенденции, очень скоро положение дел изменится. Бот опустился перед утопающим в зелени домом, и маршал, не дожидаясь, пока заглохнут двигатели, распахнул широкую, предназначенную для десантирования створку и лихо выпрыгнул наружу. Получилось, для его возраста, очень и очень прилично. Александров последовал за ним, поскользнулся на незнающей стрижке траве, но сумел удержать равновесие и с интересом огляделся. А домишко-то ничего. Одноэтажный, но размеры. Во внутреннем дворе хоть в футбол играй. Хорошее такое родовое гнездо, удобное и явно принимающее далеко не первое поколение хозяев. К каким ухищрениям не прибегай, как ни старь искусственно облицовку, новодел отличить можно всегда. Каменные же стены этой громады буквально источали древность и мощь, а также амбиции хозяев и их немалые финансовые возможности. Пошли. Чего зря стоять, Устинов махнул рукой и решительно зашагал к дому по узкой, выложенной серым камнем дорожке. Александров хмыкнул мысленно, Такое единение с природой стоило порой больше самого модернового извращения от ультрамодного дизайнера. Действительно, большие деньги. Адмирал на свое жалование вряд ли смог бы позволить нечто подобное. Разве что вольные пираты переквалифицироваться. Еще раз хмыкнув, он также мысленно махнул рукой и последовал за маршалом. В конце концов, стоило наконец понять, ради чего они здесь. Охраны Александров не заметил. Не потому, что ее не имелось в принципе, такого просто не могло быть, но кто-то, ставя службу, позаботился о том, чтобы секьюрити не путались у хозяев под ногами и не мозолили им глаза. Может, и правильно, хотя в подобных тонкостях офицер, всю жизнь прослуживший на боевых кораблях, не разбирался. Обычно ему личная охрана просто не требовалась. Тех, кто сможет проломиться через огонь артиллерии боевого звездолета, она все равно не остановит. Ну а когда приходилось все же брать с собой людей, например, на варварских планетах, где само наличие вооруженных лбов вокруг тебя служило показателем статуса, он не занимался ерундой. В таких ситуациях костоломы-десантники предпочтительнее людей в аккуратных костюмах. Дверь, через которую они вошли, поражала монументальностью, и, хотя от макушки до косяка оставалось больше полуметра, Александров с трудом поборол желание пригнуться. Это вам не на американских планетах, которых в конфедерации было не меньше трети. В тех местах по заведенной еще на Земле традиции все какое-то декоративное, застекленное и несерьезное, зато легкое и воздушное. Здесь и сейчас властвовал стиль «мой дом, моя крепость». Зато гостиная, до которой пришлось добираться кажущимися нескончаемыми коридорами, оказалась небольшой и на удивление уютной. Весело трещал огонь в камине, для уюта, не для тепла, благо снаружи было лето. И сидел худой человек, сморщенное лицо с ярко выраженными восточными чертами, которого даже в столь приятной глазу обстановке казалось скорбным. «Добрый день, Суренна Маякович», вежливо и, как показалось Александрову, с толикой подобострастности в голосе поприветствовал его маршал. «Добрый день, Василий Викторович». Акцент в его голосе Александрову не понравился совершенно. На планете, где единый язык на протяжении многих поколений, акцент редок. У приезжих, да, бывает, но здесь явно не приезжий. А значит, дома этот человек говорит на совсем другом языке, не считая родным общепланетный. Жить так не запрещено, конечно, однако адмиралу подобное казалось несколько противоестественным. Одна страна, один король, один язык, один бог, так, кажется, это звучало в средневековье, и, глядя на рыхлую, готовую в любой момент развалиться конфедерацию, Александров уже не раз думал, что предки были мудры. «Я привел интересующего вас человека. Позвольте представить, контр-адмирал Александров, Владимир Семенович, наслышан, хозяин дома встал, протянул руку. Очень рад вас видеть». Следующие пару минут шел разговор ни о чем, после чего Устинов деликатно покинул их под каким-то благовидным предлогом. Очень похоже, с хозяином дома у них все было обговорено. Ну что же, этого стоило ожидать. Итак, скорбь с лица собеседника не исчезла, но взгляд стал острым. И голос изменился, стал начальствующим и самую чуточку брезгливым. «Я приказал маршалу устроить нам встречу». «Стоп», адмирал резко выставил ладонь, и не привыкший, видимо, что его перебивают, хозяин дома от неожиданности заткнулся. «Я, это кто?» «В смысле?» «В прямом. Представиться вы не удосужились, а я, знаете ли, всех в лицо не помню. На планете 2 миллиарда обывателей, не имеющих ко мне никакого отношения. Поэтому давайте уж, побудьте для разнообразия воспитанным человеком, идентифицируйтесь». Александрова несло. Копившееся с момента прилета раздражение обрело точку фокуса и, хотя адмирал понимал, что его поведение выглядит глупо, ничего не мог, да и не хотел с собой поделать. Черт побери, он нарушил приказ и если не уничтожил, то поставил под нешуточную угрозу собственную карьеру. Но сделал это, привел свои корабли сюда, спас планету, который, по большому счету, ничем не обязан, с которой его, если вдуматься, уже вообще ничего не связывает. Родители умерли давно, сам он бывал здесь от силы раз в год, а теперь какое-то мурло ему через губу цедить будет. И, хотя все обстояло не совсем так, накрутил адмирал сам себя моментально. Сейчас все еще можно было исправить. Прояви хозяин дома необходимую толику уважения, и Александров, скорее всего, усмирил бы свой дурной характер. Не злой или свирепый, а именно дурной, резкий, не терпящий авторитетов, одновременно толкающий карьеру адмирала вверх и осаживающий ее из-за роста числа недоброжелателей. Однако реакция оказалась совсем не той, которая требовалась для создания нормальных деловых отношений. Молодой человек, вам не кажется, что того, кто вам платит, надо знать в лицо? Адмирал встал, тяжело посмотрел в лицо собеседнику. Сурен, как вас там? Вы мне не платите. И обращаться ко мне следует, господин контр-адмирал. Еще вопросы? И сколько вы стоите? Александров внимательно посмотрел ему в лицо. Он ведь не врет и не играет, мелькнула мысль. И в самом деле уверен, что может купить что угодно. Помашет пачкой банкнот, и прибежит к нему адмирал Александров, радостно гавкая и виляя хвостиком. Безнадежно. Возможно, следовало смирить гордыню. Возможно, что-то еще, но злость оказалась сильнее. Не для того он зубами цеплялся, выкарабкиваясь из болота бедных кварталов, чтобы стоять по стойке смирно перед этим чучелом. Эх, жаль, не парадная на нем форма, так снял бы положенные к ней перчатки да отхлестал этого слишком много возомнившего о себе слизня по морде. Адмирал презрительно усмехнулся. «Сколько стою у вас нет, а сколько надо, сам возьму». С этими словами он развернулся и, чувствуя спиной недоуменный взгляд собеседника, вышел. Небрежно усмехаясь, покинул дом и направился к боту. Перехватил взгляд стоящего рядом и разговаривающего о чем-то по коммуникатору Устинова, небрежно кивнул ему в сторону машины. Залез первым, позади него, пыхтя, захлопнул дверь маршал. Что же, делать ему здесь больше нечего. Поехали, Василий Викторович. И еще, адмирал повернулся, взгляд его стал жестким и холодно спокойным. Если вы еще раз попытаетесь свести меня с подобным уродом, то получите в морду. Александров отвернулся и уставился в окно. Настроение ему, конечно, подпортили. Не смертельно, и даже не слишком сильно. Вот еще, тратить нервные клетки из-за чересчур много возомнившего о себе штафирки. Словом, не тот повод, чтобы отменить разглядывание пейзажа. Адмирал, конечно, был суровым космическим волком, но при этом втихую, чтобы никто не узнал, ценил красоту и даже рисовал на досуге картины. Бездарные, как он сам признавал, деликатно пряча их от чужих глаз, однако подобный способ релаксации не хуже любого другого. Так что пропускать мимо глаз красоту вроде той, которая сейчас проплывала под крылом их бота, казалось ему немыслимым расточительством. Успокаивало опять же.